34. Энтони Дженнерро закончил мыть руки и, нахмурившись, посмотрел на себя в зеркало мужского туалета. Его галстук был слегка перекошен и сдвинут влево, хотя, когда он вышел из дома, все было на нужном месте. Он поправил его, убедился, что зажим держится крепко, и отошел от зеркала, чтобы еще раз взглянуть издалека. Он выглядел хорошо. Хорошо выглядеть, чувствовать себя хорошо, делать добро, быть хорошим. Такую вот доктрину он усвоил в детстве от отца и старался ей соответствовать. Он многого добился благодаря родительским связям, хотя и непреднамеренно. Его отец, конгрессмен-республиканец, так настойчиво подчеркивал свою приверженность делу защиты жизни, что к брату Энтони, Бассино, родившемуся с синдромом Дауна, относились как к святому, в убыток Энтони. Именно Бассино был благословением для семьи, именно он столь многому научил их, в первую очередь, разумеется, состраданию. Именно он был таким любящим и жизнеутверждающим, что превращал каждый день в радость. Энтони, напротив, был самым обычным человеком, не вызывавшим вдохновения, и, несмотря на все свои академические достижения за эти годы, он всегда как бы терялся на заднем фоне. Даже здесь, в Компроде, он был просто еще одним лицом в толпе, всего лишь одним из многих талантливых профессионалов своего класса, нанятых компанией. Но вот консультант выбрал его в качестве одного из своих помощников, и Энтони понял: вот оно, призвание. Он идеально подходил для этой работы, и консультант это знал, но Энтони все еще не понимал, откуда этому человеку известно столь многое. Огорченный отсутствием карьерного роста, несмотря на свои значительные личные достижения, Энтони в последние несколько лет начал вести себя неадекватно. Но он держал все это в секрете, ни одной живой душе никогда не рассказывая о своем досуге. Все началось с того, что если его донимали сотрудники колл-центров, он мог сказать им, будто Энтони Дженнерро мертв, и они говорят с убийцей того, кому так отчаянно, да еще и в такое неподобающее время, пытались дозвониться. Порой он, впрочем, всего лишь притворялся глухим или умственно неполноценным Энтони Дженнеррой. Потом произошла история с парнишкой из Макдональдса. О! Тогда-то Энтони и выступил, так сказать, по высшему разряду. Однажды утром, перед уходом на работу, он читал газету и пил кофе в одной придорожной забегаловке. Семейка каких-то заезжих, видать, с юга, судя по отцовской бейсболке с эмблемой «Техас Лонгхорнс». Студенческая баскетбольная команда, представляющая Техасский университет в Остине в первом баскетбольном мужском дивизионе NCAA. Завалилась следом за ним. Детишки заезжих, сплошь толстые, шумные и несносные, натурально вломились, как дервиши. И несмотря на то, что зал был почти пуст в ранний час, мамаша Кураж и ее хреновые дети упаковались прямо за соседний столик, пока отец косолапил в сторону стойки оформлять заказ. «Всем мыть руки! Живо!» — скомандовала мать, и двое ее отпрысков мужского пола рванули к туалету. Сама же она отнесла свое самое мелкое произведение в дамскую комнату. Туда же за ней увязалась и похожая на бегемота дочурка. Один из парней выскочил в зал почти сразу же и, потрясая мокрыми руками над головой, побежал к столу. «Эй, пацан!» — окликнул его Энтони, подзывая жестом к себе. Мелкий бросил взгляд на своего отца, все еще стоявшего в очереди, и, видно, решив, что ничего ему не грозит, подбежал. «Тебя как звать?» — спросил Энтони. «Девон». «Девон, а дальше как?» «Девон Сандерсон». Энтони понизил голос. «А теперь послушай меня, Девон Сандерсон, и слушай меня внимательно. Если ты не успокоишься и продолжишь шуметь, я тебя убью». Мелкий вылупил глаза и сдал назад, будто намереваясь убежать. «Не шевелись ни единым мускулом, Девон. Просто стой здесь и слушай. Будешь вести себя в этой забегаловке громко, я убью не только тебя, но и твоих брата с сестрой, твоих родителей, и даже самого младшего Сандерсона. Усёк? Я только что сбежал из тюрьмы и не хочу привлекать к себе лишнего внимания. Но нрав у меня хреновый. Если будешь бесить, я достану пушку и устрою стрельбу, а лично тебе перережу глотку от уха до уха. Усёк? Мальчик сглотнул и испуганно кивнул. «А теперь», — нанёс Энтони решающий удар, — «выбирайся нахрен обратно за свой столик и не смей больше глазеть в мою сторону». Девон его очевидно услышал. За завтраком мальчик молчал, упорно избегая глядеть в сторону Энтони. Дважды мать спрашивала его, не случилось ли чего, и оба раза Девон отрицательно качал головой. Энтони подождал, пока семья соберётся уходить, затем встал сам, подошёл к выходу и придержал для них дверь, многозначительно кивнув Девону, когда тот проходил мимо. Он наблюдал, как семья уезжает на своём микроавтобусе, улыбаясь про себя. Провернув эту шалость, он почувствовал себя небывало могущественным. Надо же, так ловко обвести мальца вокруг пальца. Достойно Оскара, не иначе. Неделю спустя в другом ресторане быстрого питания Энтони приметил на прилавке что-то вроде пустого аквариума. Посетители швыряли туда визитки с надеждой выиграть бесплатный обед. Протянув руку, Энтони наугад вытащил несколько карточек. Одна из них принадлежала человеку, управлявшему службой эвакуаторов. Дозвонившись по его номеру из телефона автомата в мини-маркете в обеденный перерыв, Энтони, придав своему голосу угрожающий тон, рыкнул в трубку. «Вы знаете, кто звонит?» «А должен?» — спросил с вызовом мужской голос с того конца линии. «На прошлой неделе вы отбуксировали один автомобиль. В нём был спрятан товар стоимостью более $2 миллионов. Это краденые колёса, если что». Энтони больше ничего не сказал, и молчание затянулось. Водитель эвакуатора издал неопределённый звук, затем прочистил горло и попытался собраться с мыслями, звуча куда более робко и почтительно. «Я ничего об этом не знаю». «Меня твоя выходка взбесила, приятель», — сказал Энтони, позволив невысказанной угрозе многозначительно повиснуть в воздухе. «Да я... А что я-то...» Он прям-таки видел, как мужик на том конце растерянно озирается по сторонам, не понимая, о чём именно его просят. «Так что, вам 2 миллиона нужно? Или машина? Или что?» «Я хочу получить свой товар назад», — сказал Энтони. «Завтра. Доставьте к 32-му причалу в 9:00 вечера или пеняйте на себя». Он понятия не имел, есть ли вообще хоть где-то 32-й причал, а если есть, в каком порту он находится. Эвакуаторщик пребывал в аналогичном замешательстве. «Это в Сан-Педро или...» 9:00 вечера, или тебе, приятель, не поздоровится!» «Так, погодите-ка, мне нужно знать тип транспортного средства и...» Энтони повесил трубку. Он подождал несколько мгновений, выжидая, не попытается ли мужчина дозвониться в ответ, но телефон молчал. Он представил себе, как эвакуаторщик лихорадочно просматривает отчёты о работе на прошлой неделе, пробивает номера один за другим, пытаясь найти значащуюся в угоне машину. Усмехаясь про себя, Энтони забежал в 7-Eleven и купил себе литр колы, прежде чем вернуться на работу. Это было только начало. Было ещё много инцидентов, и самое удивительное, консультант каким-то образом знал о них всех. Собственно, по этой причине Энтони и был завербован. Когда консультант пригласил его на собеседование, Энтони увидел, что у этого типа имелось полное досье на него. Но вместо того, чтобы ознакомиться с его содержанием и задать соответствующие вопросы, Патов улыбнулся Энтони и подвинул к нему через стол посаженную на скоросшиватель стопку листов, чтобы тот мог всё прочитать. Да, там было всё. Инцидент с Девоном Сандерсоном, все телефонные звонки, расшифровки разговоров. Где была получена эта информация, консультант не сказал, но было очевидно, что уже довольно долгое время Энтони держали под наблюдением. Не менее очевидным было и то, что консультант был в восторге от его похождений. Улыбаясь, он сказал: «Случай с вымогательством у священника — мой персональный фаворит. Всякий раз, как читаю расшифровку, хохочу до упаду». Энтони не знал, что ответить. «Спасибо», — брякнул он. Консультант забрал папку и наклонился вперед. «Давайте перейдем к делу, а? Один из моих коллег недавно исчез, и я ищу кого-нибудь на его место. Джон был наблюдателем, но этап наблюдения в моем исследовании кончается сегодня, и мне теперь нужен кто-то с несколько другим набором навыков. Кто-то, кто будет играть более, скажем так, активную роль в делах БФГ. Здесь, в Компроде, ваш талант чахнет. До этого момента вы были всего лишь одним из многих винтиков в этой гигантской машине. Я предлагаю вам возможность стать движущей силой. В БФГ». «А что это значит?» Консультант широко улыбнулся. «Значит, — сказал он, — я нанимаю вас для выполнения вашей любимой работы». Его ладонь многозначительно похлопала по папке. Итак, Энтони был предоставлен карт-бланш. Не было ни официального описания работы, ни оговоренных обязанностей. Патов давал ему информацию — имена, номера телефонов, адреса электронной почты, домашние адреса, имена супругов, имена детей, имена родителей, имена друзей, клички домашних животных. Никогда не говоря, что Энтони должен или не должен делать с этими знаниями. Он был предоставлен полностью самому себе. Его поощряли делать все, что он хотел, с кем он хотел, любым предпочтительным способом. После первой недели консультант назначил Энтони встречу и сказал: «Вижу, на новом месте ваш потенциал вот-вот полностью реализуется». О да, так оно и было. Энтони закончил поправлять галстук и улыбнулся отражению в зеркале. «Выгляди хорошо, чувствуй себя хорошо, делай хорошо, будь хорошим». Или не очень хорошим, тут уж каждый сам за себя. Он усмехнулся и посмотрел на часы. «Пора приниматься за работу». Гектор из почтового отделения оставил коробку с корреспонденцией на столе Дианы возле офиса мистера Мэтьюза, и, как всегда, она несколько минут простояла нетронутой, пока секретарша разбиралась с текучкой. Наконец, обратив взгляд на почту, она разделила конверты на три категории — спам, деловое, личное. Как обычно, около половины всей почты предназначалась конторе. Другая половина — лично мистеру Мэтьюзу. Но на этот раз попался еще и конверт, адресованный лично ей. Это было странно. Открыв его, Диана увидела сложенную бумагу. Судя по всему, счет по кредитной карте. Хотя почему его отправили сюда, а не по ее адресу, оставалось загадкой. Задолженность в 186 тысяч долларов. Ее сердце почти остановилось. Что? Какая-то ошибка. Или чья-то глупая шутка. Это ведь больше, чем вся ее оставшаяся ипотека. Она просмотрела счет. Текущие расходы — 63,49 доллара США. Ну да, где-то так и должно быть. Но непогашенный остаток, перенесенный с прошлого месяца, составлял 185 936,51 доллара. И вот этого-то быть никак не могло. Зазвонил телефон, и Диана ответила, все еще недоверчиво глядя на свой счет. «Офис мистера Мэтьюза». «Здравствуйте», — сказал мужчина на другом конце линии. «Могу ли я поговорить с Дианой Санфлис?» «Это я. Чем могу быть полезна?» «Я звоню по поводу баланса вашей кредитной карты Visa». «Я тоже как раз собиралась вам позвонить», — сказала Диана. «Думаю, тут случилась какая-то ошибка». «Боюсь, что нет. В настоящее время у вас задолженность в размере 186 тысяч долларов». «Это невозможно». «Срок ее возмещения прошел, и если долг не будет полностью погашен к пятнице, до конца рабочего дня, боюсь, наш единственный выход — начать судебное разбирательство против вас». «Это не мой долг!» — выпалила Диана в панике. «Это мошенничество! Кто-то, полагаю, украл данные моей карты и воспользовался ими, чтобы...» «Даже при таком сценарии ответственность остается на вас, мэм. Карта оформлена на ваше имя, и если удосужитесь прочесть условия на обороте вашего заявления, обнаружите, что ваши обязательства по этому вопросу прописаны очень четко». Диана глубоко вздохнула. «Мне нужно поговорить с вашим руководителем. Вы все-таки ошибаетесь. Нужно с кем-нибудь отсмотреть историю моих трат и...» Тут ее осенило. «Погодите-ка. Вы говорите 186 тысяч долларов? Мой кредитный лимит составляет всего 3 тысячи. Как кто-то вообще умудрился превысить эту сумму?» «Нам самим хотелось бы это узнать, мэм». «Какая-то ошибка? С вашей стороны произошел компьютерный сбой». «Мы требуем немедленной выплаты 186 тысяч долларов». «Даже будь я и действительно должна столько, а таких денег у меня нет, мне все равно не пришлось бы платить всю сумму сразу. Нужно внести минимальный ежемесячный платеж. Вот как вы, ребята, зарабатываете деньги, взимая комиссии и проценты». «Этот момент упущен, мэм. Платеж просрочен более чем на год». «Что?» — вскричала Диана. «Что вы говорите? Я ни разу в жизни не опоздала с оплатой. Вы совершаете огромную ошибку, обвиняя меня. Проверьте историю. Наши записи говорят не в вашу пользу, мисс Санфлес». Диана повесила трубку, ее руки тряслись. Она не знала, что делать. Похоже, придется искать адвоката. Может, есть смысл поговорить с мистером Мэтьюзом? Узнать, сможет ли он убедить юристов компании ей помочь. Телефон зазвонил снова. Это была внешняя линия, и она знала, что это мог быть кто-то важный, и искал он либо мистер Мэтьюза лично, либо связь с компанией. Но ее не покидало ощущение, что звонят ей, и снова кредиторы. Вместо ответа она нажала кнопку отключения звука и наблюдала, как на консоли тихо мигает алый огонек. Вызов прервался, но лишь на секунду. Повторный звонок не заставил себя ждать. Диана знала, что не сможет игнорировать проблему вечно. Нужно разобраться с банком к пятнице и посоветоваться с кем-то, кто смыслит в банковских делах больше ее самой. Очевидно, она стала жертвой ошибки. Все, что нужно сделать, — докопаться до правды и разобраться во всем. Она посмотрела на мигающий свет, подумала о том, чтобы взять трубку, но поняла, что боится снова услышать того мужчину. Что-то в его невозмутимой настойчивости ее пугало. Да, мистера Мэтьюза определенно стоит поставить в известность о проблеме. Он, конечно, немного чудной в последнее время, но она долго работала с ним и знала, в беде этот человек ее не бросит. Она нажала кнопку отключения звука второй раз, а следующий вызов приняла таки. «Офис мистера Мэтьюза». «Мисс Санфлес?» — участливо поинтересовался кредитор. Она повесила трубку, дрожа. Хьюилл был недоволен. Нет, не просто недоволен, зол. Он ерзал в кресле, пытаясь устроиться поудобнее, без особых успехов. Кто-то подменил его, вот и все. Да, кресло за его столом казалось неотличимым от прежнего, и даже скол на левом подлокотнике имелся точно такой же. Но оно явно было меньше. Сиденье оказалось настолько узким, что ему пришлось втиснуться в него, заставив тело согнуться под болезненным углом. Сразу заныла спина. Что за шутки? Кто-то пытался сказать ему, что он слишком толстый? Он знал, что за последнее время прибавил несколько фунтов, но это было его личное дело, и, кроме того, ничего неожиданного в этом не было. В последнее время он пребывал в состоянии сильного стресса из-за того, что взял на себя управление проектом офис-менеджер после смерти Тайлера. а когда Хьюилл стрессовал, он ел. Но это не давало никому права подшучивать над ним по этому поводу. Это было низко и незаконно, к тому же. Он собирался выяснить, кто виноват. Повернув бедра в сторону и поднявшись с помощью подлокотников, он кое-как выкарабкался из хватки кресла. Мимо прошел Расти, вероятно, снова в туалет. Он вечно бегал туда по 300 раз на дню. И Хьюилл окликнул технического писателя. «Что это за новое обновление?» — осведомился он. Расти растерянно уставился на него. «Какое? Какой давности?» «Вышло этим утром. Я не рассылал обновление уже несколько недель. Я работаю над тестированием офис-менеджера и переписываю его диздок». «А что же это такое?» Хьюилл взял со стола стопку бумаг, соединенную с крепкой. «Ты думаешь, это смешно?» Технический писатель выглядел все таким же растерянным. Раздраженный Хьюилл перевернул вторую страницу, постучал указательным пальцем по заголовку «Инструкции по самоубийству». «Я этого не писал». «Тогда кто это сделал? Ты единственный технический писатель в этой конторе». «Не знаю, но это был не я». «Бред сивой кобылы». «Хьюилл, для тебя мистер Пэриш». Расти покачал головой и отошел, бросив напоследок. «Да как скажешь». Расти, может быть, и был достаточно хитер, чтобы подкидывать ему идиотские вещи вроде инструкций по самоубийству. Но у него не было средств, чтобы провернуть такой тонкий трюк, как подмена офисного кресла. Тут требовался кто-то более решительный и более стервозный. Хьюилл стал расхаживать вокруг да около рабочих станций программистов, пытаясь выяснить, не стоит ли за этим кто-то из них. У него были сомнения, но... Он споткнулся и чуть не упал, запнувшись о ногу, торчащую в проходе. Придя в себя, он повернулся и увидел, как Лорен мимолетно взглянула в его сторону. «Упс», — сказала она, — «извини». Хьюилл попёр на неё. «Ты специально подставила мне подножку?» Лоррейн невинно подняла взгляд. «Ты о чем, сладенький?» «Спета твоя песенка!» — прорычал он. «Я доложу о тебе Крейгу. Не хочу, чтобы ты впредь висела на шее у моих проектов». «Ух, маленький Пуся пойдет к папочке!» Протянула она плаксивым девчачьим тоном и повращала кулаками под глазами, делая вид, что вытирает слезы. Вмиг ее тон сделался убийственно желчным, а взгляд похолодел до минусовой температуры. «Он же у нас тот еще сопляжуй!» «Имел я тебя, сука!» «Нет, это я тебя как-нибудь поимею. Я знаю, это ты стер весь мой новый код!» Он пристально посмотрел на нее. «Ага, обидно! А сама-то хотела меня подставить, накидав мне в браузер порнухи!» «Что? Что ты несешь? Да это даже звучит как бред!» «Давай, оправдывайся!» «Ты ублюдок, Хьюилл! А ты тупая ковырялка!» Он собрался было уходить, но в последнее мгновение развернулся. «И кроме того, ты подменила мне кресло, да? Признавайся!» Лоррейн вытаращила на него глаза. «Ты сам себя послушай, Хьюи. У тебя процессор натурально перегрелся». «Да мне плевать, что ты обо мне думаешь. В этом проекте тебя не будет». «Да пошел ты!» Хьюилл потопал прочь, но дорогу ему преградил вернувшийся Расти. «Вы никогда не думали, — сказал технический писатель, — что эти типы из БФГ хотят нас перессорить друг с другом? Они специально подстраивают эти неурядицы в отделе, чтобы нам тут жизни не было. И...» «Заткнись!» — огрызнулся Хьюилл. «Ага, чушь несешь», — добавила Лоррейн. «Консультанты...» «Вы оба просто держитесь подальше от меня», — сказал Хьюилл. Он совершил быстрый обход кабинок и вернулся на свое рабочее место. «Это мог быть кто угодно», — решил он. «Нужно держать ухо востро. Никому здесь больше нельзя доверять». Хулио Ортис прибыл первым из уборщиков дневной смены, и он пришел достаточно рано, чтобы поболтать несколько минут с Марией, труженицей ночной смены и чертовски крутой особой. Он был почти уверен, что она нелегалка, Иначе почему бы у кого-то вроде нее оказалась такая дрянная работа? Но это ее только красило. Возможно, она искала брак по грин-карте. В его фантазиях они оба поженились, чтобы она могла стать гражданкой, и сперва притворялись, что любят друг друга, а потом влюблялись друг в друга взаправду. Он знал, что это скорее сюжет фильма, чем что-то из реальной жизни. Но если даже так, он все равно был готов заключить с ней даже эффективный брак. А там, глядишь, и до секса дело дойдет. Хулио, конечно, никогда это с ней не обсуждал. Их короткие разговоры касались лишь работы. Вся потенциальная романтика не покидала его голову. После того, как Мария ушла, Хулио посидел немного в каморке со швабрами, готовясь к смене, и обновил через телефон электронную почту. Из-за пробок и функции повтора сигнала будильника он почти каждый день на этой неделе опаздывал на минуту-другую. Именно поэтому приложил особые усилия, чтобы прийти сюда пораньше. Он был удивлен, обнаружив, что ящик почти полон. Странно. Обычно ему приходила только рассылка от профсоюза, стабильно 2 раза в месяц. Все письма были почти одинаково скупы на слова. «Я знаю, где живут твои родители. Я знаю, где живет твоя сестра. Я знаю, где ты живешь. Я знаю кличку твоей собаки. Я знаю код твоей сигнализации». Одно из них состояло не из текста, а из целой галереи прикрепленных фотографий. Его родители завтракают на кухне, сестра голая моется в ванной у себя в квартире. Вот и он сам спит в своей постели. Его собака Армандо ест хот-дог из рук человека, делавшего снимок. «Какого чёрта?» — протянул Хулио вслух. «Как долго за ним следили? Как умудрились сделать все эти фото? Кому выгодно стращать его, простого, скромного уборщика?» Хулио считал себя довольно смелым человеком. Он никогда не убегал от драки и даже в детстве помогал угнетаемым детям, вне зависимости от того, были ли хулиганы членами банды. Но он никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным, и теперешняя передряга пугала его больше, чем что-либо испытанное за жизнь. Он попробовал убедить себя, что это шутка, но знал, не все так просто. Он не знал, кто это был, но кто бы ни стоял за этим, этот тип знал о нем все и мог сделать невозможное. «Дьявол все видит», — говорила его мама. И хотя он думал, что уже вырос из такого рода детских суеверий, рука сама потянулась сотворить размашистый крест. Хулио подпрыгнул, когда Аким вошел в подсобку секундой позже и заставил себя улыбнуться, когда его друг засмеялся и сказал: «Ты сегодня нервный какой-то, я смотрю». «Да», — откликнулся Хулио, — «что-то нервишки и впрямь шалят».